Мысли на морозе. Стас почувствовал, что ему становится жарко от догадки, словно он вошел в парную. Зачем самому печатать, проявлять, закреплять, если можно на короткое время позаимствовать фотоаппарат у Левика? Причем не обязательно, чтобы он об этом знал. И все, дело в шляпе. Пленка, как говорят, экспонирована нужным образом, фотографии в свой черед появятся на свет. Позвольте. Но когда печатаешь кадр, который ты не снимал, разве не чувствуешь себя идиотом? Левик, возможно, это и почувствовал, но мигом сообразил, что ему, фотографу, данный факт только на пользу. Снимок всерьез осложнял и без того несладкую жизнь Корнейчука. И он, возможно, не будет глубоко копать, поскольку свои тайны есть у каждого. Какой у Левика мотив запутывать следствие? На первый взгляд, никакого, если не считать, разумеется, его травмированного уха. Стас вдруг почувствовал, что его клонит в сон, поднялся, выглянул из комнаты. Не увидев никого, прошмыгнул на балкончик. Мороз вытеснил на короткое время сонливость, и он смог сосредоточиться на том, что в последние часы занимало его целиком, от пяток до макушки. Как соединить разрозненное? Это только в книжках Эркюль Пуаро лихо выстраивает в единую цепь все факты, выводя изощренных убийц на чистую воду. Интересно, на что бы бельгийский сыщик, очутись он вдруг здесь, на обкомовской даче, обратил внимание в первую очередь, а во вторую? Итак, мотивы. Возьмем последнюю версию. Шантаж, понятно, не слабый повод для убийства. И пока других мыслей по поводу смерти Жанны у сыщика не появилось, хотя и непонятно, какую цель преследовала супруга фотографа, пытаясь скомпрометировать Лену в глазах Макса. Она что, планировала в перспективе уйти от Левика и выскочить замуж за журналиста? Разрушать две семьи ради сомнительного счастья в будущем? Сомнительного потому, что Стас помнил слова хозяйки дачи об отсутствии ответных чувств у журналиста. И Жанна наверняка это знала, более того, чувствовала. В том, что Макса ни одна из женщин, кроме Лены, не интересовала, сыщик не сомневался, даже после ее смерти. А уж Жанна точно. Иначе бы он ее не придушил и не вздернул на шведской стенке. Если все же придушил, значит, у шантажистки снесло крышу, и она начисто забыла о безопасности. Начала угрожать в открытую. Нет, сыщик, все твои заключения, выводы и построенные на их основе версии выеденного яйца не стоят. Вынес Стас себе безжалостный вердикт. С таким же успехом можно водить вилами по воде. Как вписать в эту галиматью, которую он нагромоздил в своей голове, украденные негативы? Которые, кстати, до сих пор не найдены. А пощечина Жанне от Валентины тут с какого боку? Требовала объяснения и истерика супруги, которую она закатила после первого убийства. Плюс необъяснимая метаморфоза в ее поведении во время танца. Стас не помнил ее такой. Про записку супруги, найденную во внутреннем кармане пальто, говорить не приходится. В ней Валентина предупреждала мужа о том, что Макс не тот, за кого себя выдает. К этому можно добавить странную фразу Макса про то, что он на связи гарант. Короче, сплошные непонятки. Но они этим не ограничиваются. До сих пор не ясно, кто сфотографировал Стаса с ножом на кухне и какова во всем этом роль Левика. Если он увидел на отснятом негативе Стаса с ножом, почему не посоветовался? Зачем сразу печатать? А он не только напечатал компрометирующую фотографию, но еще и вручил ее Стасу, как будто так и надо, ни слова не говоря. Дескать, смотри, сыщик, наслаждайся, по делам тебе, не суй нос куда не надо. А странный рубец на его ухе. Как сказала Валентина, про степлер парень сочиняет, что само по себе подозрительно. Но что-то выяснить сейчас в этом направлении проблематично. Левик после убийства супруги в шоке. Да и не станет он рассказывать про ухо, Стас уже пытался его о травме спросить. Скорее всего, напечатанная компрометирующая фотография — скрытое предупреждение Левика о том, что не следует Стасу усердствовать относительно его отметины на ухе. Да, приехали. Сыщик почувствовал, что начинает замерзать. Уже собрался покинуть балкон, как уловил движение в окне журналиста. Балкон был общим, на него открывались двери из коридора второго этажа и из комнаты Макса. Стас вспомнил, что благодаря этому обстоятельству выяснил, что, возможно, Лена пнула под столом его жену, когда та хотела что-то сказать, и именно ей Валентина потом выговаривала на балкончике все свои претензии. Хотя на балкончике тогда он не слышал ответных слов Лены, только гневные слова супруги о том, что все бельем поросло. Может, и не Лена была там вовсе. Тот факт, что балкончик общий, еще не говорит о том, что на нем была обязательно она, и все же. Замирающим сердцем он попробовал открыть дверь в комнату журналиста. Не тут-то было. Она была прочно закрыта на шпингалет изнутри. «Что за дела?» Сыщик прекрасно помнил, как открывал балконную дверь в комнате Макса, так как там было невозможно дышать от аромата, исходившего от напившегося журналиста. Когда он вышел в коридор и попробовал зайти в комнату через обычную дверь, то и здесь сыщика ждала неудача.